Казалось, что лицо ее вырублено из древесины. Оно было ровно желтым, и морщины на нем напоминали древесные разводы, годовые кольца. Анна Петровна, резко перейдя на официальный тон, объяснила цель депутации. Старуха против ожидания обрадовалась. «Ага, проходить, проходить, обследуйся. С Николаевой жинки дела не будет, це я вам точно кажу». В комнатах оказался относительный порядок, и бедность была прикрыта благородными заплатами. Старенький черно-белый рекорд украшала вязаная крючком салфетка, домотканные половики, чистые, незатоптанные, устилали облупленный до старых слоев краски пол. На колченогом столике в главной комнате лежало несколько затрепанных книг. Надька Вязова из профессионального любопытства взяла верхнюю. Это была «Судьба» из районной библиотеки. «Николай берет читать, он у нас охотник», — пояснила старуха, рассаживая незваных гостей в ветхие креслица. «Вы сидите, он скоро явится. Поехав на базарь картошку продавать. Вчера вон весь день с Катей в корыте мыли». Пока дожидались хозяина, старуха поведала о семейной расстановке сил. Выходило, что по дому всю работу делает она. «А мне 91-й годик идет». Надька-библиотекарша только таращила глаза на этот феномен. Что Николай бьется, как щука об лед, чтобы поднять детей. Хорошо, что старший уже замужем. А другая учится в технологическом институте. И гарно, вот Николай и поехал, чтобы продать картошку и помочь студентке деньгами. А парень, ну вы его знаете, пошел в ПТУ, умный парень, но без присмотра. Анна Петровна и Надька согласно качали головами. Парня помнили, в прошлом году выпустили редкое хулиганье. То двери у противоположных кабинетов свяжет, то взрыв пакета изготавливает и на уроках ОБЖ взрывает. Но не дурак, это точно. Ну и Катя маленькая. «А все через водку!» — причитала расчувствовавшаяся от рассказа старушка. «Сгубила жинку водка! А какая жинка была! И рабочая, и толковая, и в лице белая!» За окном раздалось негромкое урчание. На стареньком запорожце прибыл с базара хозяин. Анна Петровна на Мироненко глядела с любопытством. Оказался он мужиком опрятным, довольно симпатичной наружности, миловидным и в манерах обходительным. Был одет в кремовую рубашку и хорошие брюки под пояс. В проблему сразу вошел, положенные акты подмахнул. А на робкий Надькин вопрос «может, примиритесь еще?» даже руками замахал. «Да вы что! Она уже и облик человеческий потеряла! Это спасибо, из дома ушла, таскать вещи не стала. А то я ночи напролет не сплю, дежурю. Это ж больной человек», — сознанием дела утверждал Мироненко. «А днем за баранкой одна мысль. Как не задремать бы? Так она и днем оргии устраивала. Напьется буйная, за Катькой гоняется. На мать замахивалась. Катя вон заикаться стала».